56. Это радио Бефхэм. Мы прерываем вечернюю передачу по заявкам для экстренных новостей по поводу крупной аварии на ярмарке Лаффертона. Обрушился один из аттракционов. Сообщается о большом числе пострадавших. Мы пока не знаем их точное количество и степень серьезности травм. Экстренные службы из трех регионов страны прибыли на место происшествия. И сейчас с нами на связи наш репортер Кэти Майлз. Кэти, насколько я понимаю, сегодня ты присутствовала прямо на месте событий, верно? Привет, Дэвид. Да, верно. Я живу совсем рядом с Лаффертоном и была на ярмарке, которая заняла огромное пространство рядом с собором. Саймон выключил магнитолу и минуту или две просидел в темной машине. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и почувствовал, как напряжение уходит. Это была тревожная, тяжелая ночь. Но, как это всегда бывает на крупных авариях, адреналин держал его и всех остальных в тонусе, заставлял работать на пределе возможностей, объединив все усилия. Сразу с места происшествия он отправился в больницу, куда отвезли Сэма и Джудит Коннелли. Кэт поехала на скорой помощи вместе с Ханной. Но сразу же написала Саймону, что Сэм в порядке, только сильно ушиб плечо. Падающая платформа пролетела в миллиметре от его головы. Джудит сломала ногу, и у нее был шок. К тому времени, как Саймон приехал, Сэма уже готовы были выписать. Джудит должна была остаться на ночь. Он отвез свою сестру и детей в Галлам-хаус, прежде чем вернуться на место аварии, куда уже успела подъехать Пола Девиниш. К этому времени из-под завалов извлекли в общей сложности 6 человек, и было не похоже, что там оставался кто-то еще, хотя поиски продолжались. Раненых увезли на каретах скорой помощи, прессе дали несколько комментариев. Прежде чем Саймон снова собрался уходить, старший констебль отыскала его. «Я не знаю, что хуже», — сказала она устало, — «это или стрельба, которой мы все так боялись?» «Трагическая случайность или коварный план? В целом я предпочитаю случайности, но...» «Лучше бы не было ни тех, ни других. Конечно. Как ты думаешь, стрельба все-таки должна была быть, Саймон? Возможно ли, что он пришел сюда, намереваясь устроить хаос, и только авария на аттракционе ему помешала?» «Я готов деньги поставить на то, что его здесь не было. Он никогда не рискует». «А поспорить насчет чертовой свадьбы ты не готов?» Саймон вытер лицо рукавом, и он стал черным от пыли и пепла, которые поднялись в воздух после обрушения. С момента катастрофы до этой секунды Саймон не вспоминал о стрелке. Где он был этим вечером? Среди них? Выжидал, высматривал, искал возможности? Или где-то далеко, в сотнях миль отсюда? Это была отвратительная игра, и теперь они вынуждены были отвлечься на эту внезапную аварию. «Я не знаю», — сказал он, — «но скорее да. Он не делает слишком высокие ставки. Он не рассчитывает на удачу. Он планирует наперед». «Он может распланировать и это». «Может. Мы должны быть уверены либо в том, что риск будет слишком высок, чтобы он отважился на это, либо в том, что если он все-таки отважится, мы схватим его». «Я подниму шумиху. Созову несколько пресс-конференций, где буду упирать на то, каким серьезным мерам безопасности мы прибегнем на этой свадьбе. Упомяну про многочисленные вооруженные спецотряды и все такое». «Хорошо». Он посмотрел на пожарного, балансирующего на шпале. «Один из офицеров нашего спецотряда заслуживает медали». «Клайв Раули?» «Да, я слышала. Конечно, он не должен был действовать, не дождавшись пожарной службы. Ведь он мог сделать только хуже». «Вы же не серьезно, мэм? Наш спецотряд недостаточно подготовлен для того, чтобы лазать по обломкам и вытаскивать из-под них людей? Безопасность и благополучие?» «Ой, ради бога!» Старший констебель вскинула бровь. «Я говорю официально, суперинтендант, официально». Он чувствовал, как вся энергия и выдержка покидают его. «Иди домой, Саймон. Ты сделал тут все, что мог. Оставь это им». Я в порядке. Ты сможешь вести машину? Он махнул рукой в сторону своего квартала. Он оставил машину напротив своего дома, когда вернулся из Бефхамской центральной. Старший констебль прошлась с ним до конца площади у собора, где ее ждал собственный водитель. Вокруг них продолжали работать пожарные, по кускам разбирая разрушенный аттракцион, карабкаясь по лестницам, лежащим на земле, и время от времени выкрикивая что-то в темноту завалов и внимательно вслушиваясь. Площадка была расчищена, но несколько человек стояли за полицейской лентой около длинной батареи фургончиков прессы. «Я рада, что членов твоей семьи так быстро нашли, Саймон. Некоторым придется ждать всю ночь, до завтрашнего дня. Много звонков поступило о пропавших?» «Меньше, чем можно было ожидать. Большинство людей уже вытащили». «Иди поспи. Завтра у меня пресс-конференция в 9. Будь там». Саймон кивнул. Он посмотрел, как она садится в машину, и свернул в сторону своего квартала. Как только он вышел за пределы освещенного электрическими огнями участка, он поднял глаза в небо и увидел, что оно чистое и полное звезд. А прямо над башней собора висит тонкий серп луны. Только дойдя до своей машины, он понял, что к тому же было очень холодно, и он по-настоящему замерз. Он подумал, что надо бы пойти прямо домой, позвонить в Галлам Хаус и лечь спать. Но завтра он все равно целый день будет как сонная муха. А потом, скорее всего, всю неделю придется работать сверхурочно. Ему нужно было увидеть их прямо сейчас. Неважно, сколько было времени. Его отец и Кэт сидели за кухонным столом, перед ними стояли чашки и чайник. Сэм разлегся на коленях у своей матери и положил ноги на стул перед ней. Он выпрямился, когда вошел Саймон. «Ты знаешь, сколько людей погибло? Мы с Джудит тоже легко могли погибнуть. Нам просто крупно повезло. Пожарный сказал, что я родился в рубашке». Саймон сел рядом с Кэт и взял ее за руку. «Тебе надо лечь поспать. Ты останешься здесь?» «Да. Крис спит. Я постелила нам». «Ты тоже предполагаешь остаться?» — спросил Ричард Сарейлер. «Если так, тебе не повредит виски». Саймон задумался. Здесь была его старая комната, хотя он не спал в ней с тех пор, как однажды его попросили помочь на одном из благотворительных обедов для хора, организованных его матерью. «Ты точно-приточно должен остаться», — сказал Сэм. «Мы можем поговорить о том, почему горка обрушилась. Я много об этом думал. Смотри, скорее всего, все началось с того, что...» «Сэм, мы можем обсудить это позже». «Хорошо. А когда?» «На самом деле это очень интересно. Как здания и все такое просто берут и рушатся. Иногда это бывает из-за ошибки в строительстве. Но еще это могут быть подземные толчки. Как ты думаешь, это был подземный толчок?» «Возможно. Но я пока не слышал никаких подтверждений, Сэмбо». «Это можно посмотреть в интернете. Есть очень хороший сейсмологический сайт. Можно глянуть там». «Можно, только не сейчас. Я собираюсь выпить с твоим дедушкой. А ты сейчас в первую очередь должен уговорить свою мать пойти спать. Она немного в шоке, знаешь». «Хорошо, я понял. Шок может быть отложенным. Вы это знали? У пожилых людей, например. Мам, мне кажется, у тебя может быть шок, так что тебе нужно немного поспать. Когда у людей шок, им нужен отдых. Наверное, он и мне нужен. У меня снова начинают побаливать руки». «Сай, у нас в комнате один конец карниза упал. Ты можешь починить?» Он пошел наверх вместе с ними. Сэм затих. «Я как будто собираюсь на северную стену Айгера». Примечание. Айгер. Эйгер. Горная вершина в Бернских Альпах, высотой более 3000 метров. Айгер на протяжении многих лет является притягательным местом для альпинистов. За счет исключительной крутизны маршрута восхождение на вершину по северной стене считается самым сложным. «О, я знаю, что это. Когда ты забираешься по северной стене...» «Помолчи, Сэм!» «Ну, Но завтра нам нужно будет обсудить просто кучу всего. Возможность подземных толчков, ошибки при строительстве ярмарочных аттракционов и относительную крутизну стены с северной стороны Айгера. Бегом в голубую ванную. Я там сложила твои вещи. Ой, фу! Мне больше нравится большая ванная. Я могу помыться там. Я там всегда мылся, когда здесь жила бабушка. Я знаю, что сейчас это ванная дедушки и Джудит, но они не будут против и... «Сэм, хватит! У меня нет больше сил, и я хочу спать. В ванную. Сейчас же!» Сэм пошел в ванную. Поднимая и вставляя на место карниз, Саймон оглянулся на Криса, свернувшегося с одной стороны двуспальной кровати. Его голова была истерзана. Волосы ему сбрили, и от одного конца черепа до другого шли длинные полосы грубых швов. «Так он будет спать часов до 9 или около того?» Они дают ему какое-то мощное снотворное. «Его зять выглядел иначе», — заметил Саймон. «И не только из-за головы. Он казался очень далеким, как будто из какого-то другого места». Саймон отвернулся. «Бедный папа», — сказала Кэт. «На него столько навалилось». «Папа? Господи, это не о нем тебе сейчас нужно беспокоиться». «Джудит». «А... — Извини, да. Сломанная нога — это неприятно, правда. — Ей чертовски повезло. Сэм прав. Им обоим чертовски повезло. — Я вполне уверен, что за ней там будут отлично ухаживать. Чистая ночная рубашка, отдельный душ и все такое. — Ты иногда просто первостатейное дерьмо. Я не верю, что ты мой брат, когда ты ляпаешь подобные вещи. Я сейчас не в состоянии с тобой припираться, но даже не смей ничего говорить папе. Ой, уходи отсюда!» Он чувствовал себя как в детстве, когда его подмывало сказать то, чего не стоило говорить. И он не мог сдержаться. Его как будто что-то подталкивало. Разумеется, он не должен был так разговаривать. Ни с Кэт, ни сейчас и никогда. Но как только Сэм упомянул большую ванную, он знал, что он уже не остановится. Его подмывало и подмывало. Он спустился вниз, злясь на себя. — Пап! — Я тут, с декантером. Он зашел в кабинет, где Ричард складывал остатки дров в камине в одну кучу, сидя рядом с ним. Он выглядел помолодевшим, — подумал Саймон, когда зашел внутрь. Не внезапно постаревшим, как ему следовало бы выглядеть, а помолодевшим. «Мне на самом деле лучше поехать домой. Мне наверняка будут трезвонить. Завтра с утра пораньше мне нужно быть на пресс-конференции». Его отец только слегка обернулся. «Как знаешь». И больше ничего. Если бы он сказал «нет, останься», «Я хочу поговорить с тобой, мы совсем мало видимся, мы редко разговариваем». Нет, он бы не остался. Не сейчас. «Спокойной ночи!» Когда Саймон завел двигатель, он увидел, как в кабинете выключился свет. В квартире мигал зеленый огонек автоответчика. Саймон подождал, пока прекратят бить часы собора, и стал слушать. «У вас два новых сообщения. Первое сообщение. Дежурный сержант Льюис, босс. Докладываю, что пожарная служба извлекла из-под обломков аттракциона еще два тела. Также старший констебель перенесла пресс-конференцию на 19:30. Спасибо». «Второе сообщение». Послышалась пауза. Вздох. «Ох, Саймон. Здравствуйте. Это Джейн. Джейн Фицрой, я только что услышала новости. Я не предполагала, что вы будете дома. Это очевидно, но я просто хотела сказать, что это ужасно. И мои мысли и молитвы сейчас вместе со всеми. И, в общем, это все, и я... Я думаю, я с вами увижусь. И это Джейн, если вы не расслышали. Спасибо. Спокойной ночи, Саймон».